Глава 14. Гонка на санях. Что ж, наши участники пополнили запасы и готовы отправиться в путь, заговорила в мегафон Светлана Андреевна, когда все ознакомились с результатами. Она сделала знак командам и болельщикам перейти вместе с ней во второй сектор, расчищенную от снега длинную полосу, в начале которой стояли детские сани с металлическими полозьями и спинкой, а в конце были вбиты колышки с натянутой между ними красной лентой. «Кто первым достигнет заветного края вечной мерзлоты? Ведь первый поселенец на то и первый, что лишь его имя навеки войдет в историю. Именно за это звание теперь предстоит побороться нашим командам. Правило следующее. Один участник от команды должен сесть в сани, один будет толкать их сзади, а еще двое тянуть за привязанные к полозьям ремни. Чья команда в полном составе, это важно, ведь своих не бросаем, пересечет финишную черту, та больше баллов и получит. У вас будет ровно 15 секунд, чтобы распределить роли и занять стартовую позицию, после начала гонки меняться местами будет уже нельзя. Пожалуйста, обратите внимание, все 4 участника должны всю гонку держаться за сани или ремни. Если кто-то отпустит или сани опрокинутся и сидящий на них упадет, ваша команда будет дисквалифицирована и не получит ни одного балла. Всем все ясно?» Дождавшись согласного бормотания, Светлана Андреевна открыла на планшете таймер и продемонстрировала командам. «Готовы? По истечении 15 секунд я объявлю начало гонки. А теперь... начали!» Толя на одном дыхании протараторил. «Алиса, на санях я толкаю, вы двое тянете!» Костя кивнул. Такой расклад казался наиболее предпочтительным. «Хватай сани!» Бросил ему Игорь, и вместе они оттащили сани их команды к стартовой линии, обозначенной на снегу синей краской. Алиса тут же уселась. Толя, сильно наклонившись, сани для высокого парня были неудобно низкими, взялся за металлическую спинку, а Костя с Игорем схватили по ремню. У них оставалось несколько секунд, и Костя быстро посмотрел по сторонам, проверяя, как дела у других. В первой команде на сани ожидаемо усадили Карину. Боря встал позади, а роль тягловых взяли на себя Никита и Маша. В четвертой тоже уже определились с позицией каждого. Катя устроилась на санях, а Аля и Даша взялись за ремни. Артем, которому с его длинными ногами пришлось практически сложиться пополам, чтобы ухватиться за спинку, своим сосредоточенным видом напоминал разъяренного быка, царапающего копытом арену и готового в любой момент помчаться на дразнящего его матадора. Только вторая команда еще возилась. Жанна громко спорила с Колей, который хотел с Марком тянуть, но жар-птица возражала, что их будет заносить, потому что леший сильнее и быстрее домового. Спор разрешился на последних секундах. Марк сунул ремень в руки растерянно моргающей Дианы, а сам встал позади саней и едва успел сжать пальцы вокруг металлической трубы, когда Светлана Андреевна объявила: «Время вышло! Марш!» Последнее слово потонуло во взрыве подбадривающих криков со стороны зрителей. Костя крепко сжал пальцами ремень и сорвался с места. И почти сразу понял, что Игорь бежит намного быстрее. Секунда, и богатырь уже опередил его на полметра. Алиса взвизгнула, когда сани под ней дернула. Хорошо, что Толя их придержал. «Не несись так!» — воскликнул Костя. Игорь обернулся и бросил на него сердитый взгляд из-под взлохмаченной светлой челки. «Ты же именной богатырь! Не можешь быстрее?» «Пока не могу!» — огрызнулся Костя. К счастью, Игорь все же сбавил шаг, подстраиваясь под его бег, но, судя по презрительной гримасе, был не прочь еще как-нибудь съязвить на тему скорости Кости и уже открыл рот, но его перебил громкий смех справа. Мимо них со скоростью ракеты пронеслись сани с Катей. Артем даже в крайне неудобной согнутой позе мчал так быстро и мощно, что сани приподнялись и скользили по снегу на концах полозьев, а Аля и Даша, вместо того, чтобы тянуть за ремни, просто за них держались и, весело смеясь, бежали по бокам. Изумление Кости было недолгим. Заметив краем глаза движение слева, он повернул голову и к своему ужасу увидел Колю и Диану, уверенно обгоняющих их с Игорем. Жанна на санях азартно кричала, предчувствуя успех, а толкающий сзади Марк шумно пыхтел, но тоже бежал довольно бодро. Костя услышал, как Игорь что-то невнятно буркнул себе под нос и поднажал изо всех сил, торопливо глотая холодный воздух. Но им было не угнаться не только за четвертой командой, несущейся к финишной ленте со скоростью локомотива, но и за второй, сани которой уже поравнялись с Костей. Быстро покосившись влево, он утешил себя мыслью, что они хотя бы не придут последними. Боря старательно толкал сани, но ему не хватало массы для разгона. Да и из Никиты, считающего за наказание необходимость бегать на физкультуре, и низкорослой худенькой Маши, тягловые лошади были так себе. Катя, победно вскинув руки, прорвала красную ленту под бурные аплодисменты зрителей. Костя расслышал в общем гуле голоса тети Тани и дяди Паши, но не разобрал, что именно они кричали. Им с Игорем до финиша оставалось метров 5. Вторая команда опережала их почти на полметра, когда Алиса за спиной Кости вдруг вскрикнула: «Машка!» В ее тоне было столько возмущения, что Костя невольно обернулся и успел увидеть, как Маша, их команда едва достигла середины дистанции, вытянула перед собой свободную правую руку, и ее ладонь на мгновение заискрила, как снег на свету. В следующую секунду левую щеку Кости обдало таким лютым холодом, что ему, наоборот, показалось, будто ее обожгло огнем. И это его задело лишь по касательной. Основную струю холода Маша направила вниз и вбок от себя, полностью покрыв льдом остаток трассы для второй команды. Полозья подпрыгнули на неровно застывшем снегу, ноги Марка разъехались, и он бухнулся на лед, увлекая за собой сани. Коля и Диана сумели вовремя затормозить на ледяном крошеве и не выпустить ремни, но Жанна свалилась с перевернувшихся саней в снег. Косте некогда было жалеть дисквалифицированную подругу. Ледяная струя Маши зацепила и часть их дистанции, превратив в каток последний метр перед финишем. «Алиса, Толя, держитесь», — предупредил Игорь и, переглянувшись с Костей, скомандовал: «Прыгай!» Перед самой кромкой льда Костя на полном ходу прыгнул. Преодолеть нужно было всего метр. На физкультуре они прыгали намного дальше, но сейчас он запыхался, а правую руку оттягивал ремень, поэтому в воздухе он пробыл совсем недолго. Каблуки сапог зацепили последние сантиметры заледеневшего снега. Костю повело вбок, и он рухнул на одно колено, но ремень не выпустил, даже когда проехавшие мимо него сани с громко ойкнувшей Алисой больно дернули за собой так, что плечо заныло. Но Игорь, удержавший равновесие, и Толя, ловко прокатившийся на подошвах зимних кроссовок по льду, вцепились в разогнавшиеся сани и остановили их. Взгляд Кости заметался по команде. Алиса на санях. Толя держится за металлическую спинку. Игорь, его ремень обернут вокруг запястья. А он сам... Костя опустил глаза на свой правый кулак, сжимающий коричневую кожаную полоску, и облегченно выдохнул. Они пришли вторыми. В этот момент финиш преодолела первая команда. Боря, отпустив сани с Кариной, дал 5 тяжело дышащей, но улыбающейся Маше. Костя перевел взгляд на участника второй команды, с трудом бредущих по неровному льду к финишу. Дисквалифицированные они никуда не торопились, и даже подбадривание болельщиков не могли сейчас улучшить их настроение. Но если Марк и Коля выглядели разочарованными, но спокойными, то глаза Жанны так и сверкали от гнева. Она вся раскраснелась, и если бы не рука Дианы, крепко удерживающая ее за воротник куртки, Жанна бы наверняка прямиком направилась к Маше и высказала все, что думает об этой ледяной хитрости. Но Костя сильно сомневался, что Машу будут ругать. Светлана Андреевна ни слова не говорила о запрете применять лукоморские силы. В конце концов, скорость и мощь Артема, благодаря которым он, по сути, в одиночку доставил сани с Катей до финиша, тоже можно было объяснить тем, что он богатырь, да и Кате с ее идеальной памятью ведь разрешали участвовать в викторинах. И действительно, Светлана Андреевна, дождавшись, когда вторая команда наконец преодолеет трассу, все тем же жизнерадостным тоном объявила результаты второго этапа. Четвертая команда получала 4 балла, третья — 3, первая — 2, а вторая — 0. После чего обратилась к успевшим отдышаться Кате, Артему, Але и Даше. Вопрос, на сколько баллов они хотят услышать. Костя обратил внимание, что и Артем, и Аля с Дашей синхронно повернули головы к Кате, признавая ее превосходство в знаниях. То ли от смущения, то ли от холода, но щеки царевны лягушки были цвета молодой травы. Поправив слегка сбившуюся на бок вязаную шапку, Катя решительно вскинула голову и попросила: «На 3 балла». Светлана Андреевна зачитала с планшета: «Какие два царя есть сейчас в московском Кремле?» Секунда, 2, 3. Костя знал ответ на этот вопрос. Он уже почти всплыл в его памяти, не только в его, судя по сосредоточенным лицам Артема и Али. Но Катя все же их опередила. Медленно моргнув, будто подгружая память своего головного компьютера, она выпалила: «Царь Пушка и царь Колокол». «Верно», — улыбнулась Светлана Андреевна и повернулась к команде Кости. «Ваша очередь. На какой вопрос хотите ответить?» Толя, демонстративно отвернувшись от разошедшихся родителей, кричавших «Толя, не подведи, ланские чемпионы», обвел взглядом товарищей по команде. «Насколько мы уверены, что сможем ответить на 4 балла?» Алиса немедленно замотала головой, и Костя был вынужден с ней согласиться. Игорь, глянув в сторону доски с результатами, тоже неохотно признал. «Слишком рискованно. У нас отрыв всего в 1 балл от 4-й и в 2 от 1-й». Толя кивнул. «На 2 балла». Светлана Андреевна обратилась к планшету. «Оберег Василисы прекрасный». Костя еще только обдумывал вопрос, когда Алиса, просияв, звонко ответила. «Кукла». «Правильно», — улыбнулась ей мама и направилась к первой команде. «Умница», — похвалил Толя и потрепал девочку по белоснежным волосам. Алиса вся порозовела и, смущенно потупившись, убрала за уши упавшие на лицо пряди. Никита, как и ожидалось, снова затребовал самый сложный вопрос. «Какая птица предвещает будущее?» Легко заработав для своей команды 4 балла и выведя ее в лидеры. Но внимание Кости привлекло выражение лица Жанны. Она больше не порывалась броситься на обидчицу, из-за которой ее команда, даже получив балл за последний из оставшихся вопросов, переместилась на последнюю строчку в рейтинге. Но Костя уже неплохо знал жар-птицу и не сомневался, что она этого так не оставит. И долгая, холодная месть была не в стиле Жанны, а значит, стоило держать ухо востро, чтобы случайно не попасть под раздачу. «Замечательно!» — заговорила в мегафон Светлана Андреевна, когда подвели итоги второго этапа. «Половина наших веселых стартов позади. Еще один этап, и мы уйдем на перерыв, чтобы передохнуть и подкрепиться. А кто-то уже не прочь и погреться, да?» Обратилась она к зрителям и засмеялась в ответ на согласный ропот. «Но прежде нашим ребятам предстоит побороться за почетное звание царя горы».